В лавку драконьего лекаря я вернулась уже одна. Надо было поблагодарить старика, сообразившего, что делать, когда я хлопнулась в обморок, пока остальные мужчины в панике бегали, как куры с отрубленными головами. Именно ему я была благодарна за то, что не задохнулась в туго затянутом корсете. Драконий лекарь, едва взглянув, тут же меня узнал. Каково же было его удивление, когда он понял, зачем я пришла. На его памяти ни одна наездница не соизволила даже сказать спасибо, когда он пользовал их драконец. Максимум, что от них можно было ждать, это брошенная на пол горсть монет или, если случай драконьей болезни был очень тяжел, посланный слуга, который презрительно передавал Эскулапу сухое замечание о высоком мастерстве и швырял на прилавок отощавший с легкой руки проходимца мешочек с оплатой. Если чешуйчатому бедолаге не получалось помочь, и ящер погибал, дело и вовсе приобретало серьезный оборот. Драконий лекарь несколько раз за последний год переезжал с места на место, спасаясь от расправы со стороны обезумевших после потери любимца лордов. Но об этом я узнала позже. Сейчас же моя благодарность была сродни реваншу за все те годы пренебрежения, что вынес ученый муж. «Чем еще я могу вам помочь?» Уже искренним тоном осведомился лекарь, вмиг сняв с себя налет безразличного профессионализма. У меня была 1000 просьб. И на первом месте остро стоял вопрос размножения черного принца и обретения моим любимцем истинной пары. Конечно же, драконий лекарь начал с осмотра. Мы поднялись на крышу лавки, и я позвала питомца, не зная, что это тоже было своеобразным испытанием. «Вижу, связь между вами сильна», — похвалил старик, увидев на горизонте машущего крыльями дракона. «Услышать хозяина с такого расстояния — крепкие узы». Стоило ящеру приземлиться, Эскулап и вовсе потерял дар речи. «Редкий дракон», — опешил лекарь, посмотрев на масть и экстерьер моего питомца. «И этот туда же. Все удивляются, стоит им только раз взглянуть на принца. Большинство, увидев столь необычного дракона, сторонились его и отзывали своих ящеров, словно принц мог быть заразен и инфицировать своей антрацитово-черной чешуей и небольшими размерами других драконов. «Как ты сказала, зовут твоего ящера?» — обронил лекарь, когда осмотрел моего питомца со всех сторон, не забыв заглянуть не только в пасть, но и даже под хвост. «Черный принц», — гордо выдала я. «М-да», — задумчиво пробормотал лекарь. «Придется переименовать. Могу объяснить проще. Те драконьеры, что владеют драконихами, могут быть свободными и более не беспокоиться». «Как это?» — не поняла я. «А так, это девочка. Поэтому получается черная принцесса, а не принц». Масть угадали верно. Драконы в самом деле черный. Какой-то редкий вид. А вот с именем дали маху. Вот те раз. Нежданно-негаданно мой черный принц оказался девочкой. Какие новости меня еще сегодня ждут? Одно было ясно. Старик очень сведущ в драконах. Хотя я много раз видела драконов, они практически не отличались друг от друга под хвостами. А Эскулап, раз взглянув, тут же определил пол. «Все дело в хитиновых пластинах и чешуе. У драконов все спрятано под броню», — с усмешкой пояснил старик. «И в различиях драконов шарит, и в видах сечет», — восхитилась я про себя. «Что ж, значит, я нашла верного человека, и именно ему следует адресовать мои вопросы». Владелец как раз такого же редкого дракона дал мне совет не тянуть с поиском истинной пары и помочь ящеру ее найти. Только я не поняла, что я могу здесь сделать. Но раз советовал сам король, ослушаться было бы чудовищным преступлением, тем более я и сама хочу, чтобы принцесса была счастлива. Как вообще ищут эту самую истинную пару? Драконий лекарь засмущался. Тут такое дело. Сложное очень. Опять какие-то недоговорки. Недовольно подумала я про себя. Вот и король говорил не напрямик, а околичностями. Так, что я совершенно ничего не поняла. Ящер и его наездник связаны. Осторожно подбирая слова, начал объяснять лекарь. Так как вы одного пола, у вас полное единение. Когда пол разный, сложнее найти пару. Но тоже возможно. Делать-то что надо? Решила спросить я в лоб. Чтобы уж сразу узнать все неприятные детали и не мучиться. В том, что с поиском истинной пары для дракона что-то нечисто, я и не сомневалась. Помявшись, старик все же ответил. «Ваш сюзерен имел в виду, что вам необходимо пробовать мужчин так же, как драконихи дегустируют самцов». То есть, и все прочее», — подтвердил лекарь и завел нудный длинный разговор о драконьих гребнях, пока я стояла и шокированно переваривала эту новость. Похоже, в этом мире подобное не было чем-то необычным. Теперь становилась понятна запредельная ветреность и любвеобильность наездниц и лордов. Чего только не сделаешь ради счастья своего питомца. Станешь, не моргнув глазом, менять партнеров, как перчатки, а в душе будет гореть постоянная мысль. Может быть, этот? Он истинная пара. Счастье всей моей драконьей жизни. Так что чрезмерная распущенность и неразборчивость в связях лордов и леди скорее жизненная необходимость, чем издержки воспитания. Я же была в шоке от такого открытия. Получалось, мне придется перепробовать разных мужчин в надежде, что дракон моего партнера откликнется на страсть, вспыхнувшую между нами, и воспылает невероятным желанием составить пару с моим ящером и начнет неистово делать драконят. Час от часу не легче. И как мне предлагают это делать под бдительным взглядом Дрейка Дайра? И, кстати, о драконятах. У меня есть еще один вопрос, тоже деликатный. «Если это в моих силах, то я помогу», — сухо отозвался лекарь. Вероятно, ему было неприятно, что я столь мало смыслю в драконах, но уже прошла запечатление и имею своего ящера. Обычно будущие лорды-наездники ждут своего совершеннолетия, а до этого учатся в подмастерьях и оруженосцах у какого-нибудь лорда, ходят за его драконом. Ко времени запечатления с драконом уже знают о ящерах все, что только можно знать. И как награду за верную службу получают в дар яйцо дракона из гнезда того лорда, которому служили. Все происходит прилюдно, в присутствии свидетелей, на огромных аренах, обычно полных теплого песка, подогреваемого драконицей. При вылуплении малыша те из подмастерьев, кому повезло, проходят ритуал запечатления. Те, кто не нашел своего дракона, или, если быть точным, кого не выбрал новорожденный ящер, вынуждены ждать следующего года и иногда ни одного. Поэтому ритуал запечатления проходил так же часто, как и брачные полеты драконов. И претенденты в наездники с самого раннего детства пытались угодить своему лорду, чтобы быть первыми в очереди на ритуал. Получить дракона любой масти почиталось за счастье. Детей с задатками драконьеров в раннем возрасте определяют по способности запечатлеться с большим количеством фаеров. Фаеры очень полезные твари, не такие огромные и прожорливые, как драконы, но столь же верны и преданы связанному человеку. А еще превосходные шпионы и соглядатые. Обычные люди только спустя долгое время приручения и дрессировки могли обрести связь с одним единственным фаером. Будущие драконьеры легко привязывали к себе десятки малышей, только раз взглянув им в глаза, после чего крохотные дракончики следовали за ними преданно, словно собачонки. Безземельному лорду прокормить дракона было сложно. И если у него было еще несколько десятков ящерок поменьше, дело принимало и вовсе острый оборот. На кормежку дракону наездник мог наскрести деньги, поступив на службу к более влиятельному и богатому лорду. А вот несчастным малышам предстояло добывать пропитание самостоятельно. Поэтому толпа голодавших фаеров была не редкостью, особенно в крупных городах, куда в надежде на тепленькое место слетались все драконьеры, не имевшие своей земли. По такому сценарию запечатление происходило в столице и крупных городах. Но в более диких краях, как наш Корнуолл, все происходило естественным образом, и связь с дикими неприрученными драконами — не редкость. Поэтому я, ничего не знавшая о драконах, не была чем-то необычным. Иногда охотники и просто путешествующие люди натыкались на диких драконов или на кладку молодняка и пропадали в буквальном смысле слова, вынужденные следовать за своим драконом, ведущим свободную кочевую жизнь. Нередкостью было и воровство драконьих яиц. Целые банды промышляли этим занятием, несмотря на единственное наказание за подобное злодеяние — смертная казнь на месте. Но, тем не менее, нечестный бизнес процветал. Ведь всегда легче заплатить, чем ждать годами своего шанса. Считалось, что запечатление можно искусственным образом подделать. Если украсть драконье яйцо сразу после снесения, тогда дракончик не будет знать никого, кроме человека, находившегося рядом во время лупа. А что при этом будет с матерью, потерявшей своего ребенка, никого не интересовало. Труднее приходилось с высшими видами драконов, с живородящими, теми ящерами, которые не несли яйца, а рожали уже вполне сформированного дракончика. К ним относились все редкие виды — огненные драконы, часть изумрудных, отдельные разновидности морских и воздушных ящеров. Эти звери и вовсе не переживали расставания со своими отпрысками. Поэтому богатые лорды нанимали наездников победнее для охраны своих гнезд и драконов. Дракониха, недосчитавшаяся в своем гнезде ребенка, впадала в глубокое уныние, тоску и заболевала. Ей требовалась длительная терапия драконьего лекаря. Такие специалисты, несмотря на презрение, не были редкостью. А вот человеческих врачей невозможно было сыскать днем с огнем. Я заметила, что в городах очень мало лекарей. Только в селах бывают знахарки и кольек, ведьмы. Заметила я, начав подбираться к главному вопросу издалека. Все потому, что знания пугают простых невежественных людей. Им проще объяснить это колдовством и магическим влиянием фейрий древних, чем понять, что в обычных, с их точки зрения, листьях содержатся дубильные вещества, способные убивать заразу в ранах и помогать заживлению. По их мнению, воду в трухлявые пни наливает веселый народец. Или это чары, смешавших кровь со зверями. Таких, например, как дриад и шкуровертов, блеснула я знаниями. Их самых, по мнению невежд, все это происки людей-птиц, говорящих рыб и поющих на рассвете цветов. Хотя я ни разу не встречал ничего подобного. Удивительно, что они не предали анафеме драконов. Вот поистине волшебные существа. Если интересно, я могу научить тебя ходить за драконами и лечить их. Расщедрился старик, и я обеими руками вцепилась в эту возможность. Практически те же знания можно использовать и на людях. Организмы одинаковые, только форма тела разная. Это, конечно, сказывается на сопротивляемости болезням, но не сильно. Я представила, что со мной будет, если я заболею и не смогу самостоятельно вылечиться. А что станет с черной принцессой, когда меня не станет? И радостно закивала головой, соглашаясь учиться всему, чему захочет научить меня старый лекарь. Помогу тебе и с противоядиями. Слишком много в последнее время при дворе смертей драконов. В опасном месте ты живешь, среди людей, что ведут себя хуже зверей. И поэтому меня интересует вопрос. Перешла я к самому главному, тому, что терзало меня последнее время. Мог кто-нибудь отравить меня так, чтобы не было детей, и контролировать этот процесс? Такое редко бывает, разве только среди тех людей, что метят в фаворитки или спутницы особо удачливого лорда-драконьера, или желают получить в спутники своему дракону редкого ящера, а соперница может помешать внезапной беременностью. Лекарь посмотрел в мои испуганные глаза, вспомнил, с кем я приходила в его лавку в последний раз, и сдался, начав выкладывать мне всю известную ему информацию. Есть определенный способ — настойка из трав. Можно дать дракону или выпить самой, и пока снадобье действует, зачатие не произойдет. Это ведьмино зелье используют драконьеры, когда проводят время с дамой, но не хотят, чтобы их драконы соединились в пару. Но это работает только в ту пору, когда у драконов нет гона. Если же ящеры вошли в охоту, и самец погнался за самкой, а та приняла его и станцевала с ним громовой танец, образование пары неизбежно. Подождите, что значит «погнался»? Я что-то совсем запуталась. Мы ведь говорим о людях? Люди, драконы, какая разница? Горячился лекарь. Все едино. Если мужчина погнался за женщиной и станцевал с ней громовой танец, образование пары неизбежно. Старик говорил иносказательно, так что я едва понимала его. Но изо всех сил старалась понять. Обсуждая столь щекотливую тему, лекарь смущался, и, если сказать по правде, я тоже. В общем, если дракон почувствовал в женщине, то есть в драконице, истинную пару, его ничто не остановит. После этого он готов на все доступные способы завоевания ее внимания. В ход пойдут любые зверства и убийцы собратьев. Дракон будет преследовать самку, пока она не ответит ему взаимностью. Почти всегда мужчины, тьфу ты, ящеры, раньше чувствуют свою половину, чем драконихи. У последних больше возможностей, есть неограниченный выбор партнеров. В обычных случаях звери поднимаются в небо во время грозы так же часто, как и люди. То есть занимаются сексом чисто ради удовольствия. Перевела я с изуверско-драконовского на банальный человеческий. Но это ничего не значит. Страсть, конечно, может вспыхнуть между драконами, но не истинная привязанность. Связь возникает исключительно в особых случаях, важно уточнил лекарь. Ну и еще все зависит от масти. Драконы предпочитают себе подобных. Огненные тянутся к огненным или бронзовым, зеленые к зеленым, иногда к лесным разновидностям изумрудных. Редко, когда ящеры образовывают нерушимую связь с драконами иного вида, но и подобное бывает. Именно от таких союзов появляются уникальные серебряные, золотые и, по-видимому, черные драконы. Короче, в драконьей любви все как у нас с фарийцем. Страсть есть, но я не представляю властного предводителя драконьеров в виде своей истинной пары. Похоже, мне, как и принцессе, придется попотеть, чтобы найти своего суженого. У меня тоже масть уникальная. Иномирная, попаданческая. С Дрейком Дайером мы с разных видов. Он слишком редкая скотина, чтобы я посмотрела в его сторону. Только это не давало ответа на мой вопрос. Что же сделал со мной Дрейк Дайер, что я временно не могу иметь детей? За свое здоровье я не волновалась. Слишком нужна фарийцу, чтобы он меня травил. Да и наследники дарийского клана ему пригодятся. Но ситуация была неприятная. А старик продолжал вываливать на меня тонны полезной информации. Чейлс, железная перчатка, не ошибся. Драконья лавка отняла мое сердце так же, как и черная принцесса. Иногда, что бы ни случилось, запечатление между партнером и драконицей, а это всегда бывает при зачатии дракончика, драконихи едят травы и коренья. Я навострила уши. Кажется, чем-то таким с ароматом горьких трав напоил меня драконьер, когда мы заглянули в гости к ведьме. Рецепт довольно сложен. Продолжал самозабвенно вещать старик. Приготовив зелье неправильно, можно и к праотцам уйти, и только опытная знахарка умеет составить правильный декокт. «Не сомневаюсь, Калиек, пережившая своего дракона, очень умелая», — отметила я про себя. «Но у драконов есть невероятный нюх, и они находят нужные травы по запаху». То-то я заметила, что черная принцесса повадилась жрать кусты с волчьими ягодами, а потом отрыгивать аккуратные шалашики из веток и заедала изжогу огненным камнем. Только никакая полынь и чернобров не сможет противостоять образованию истинной пары. Нет такого варева, способного разлучить тех, кто, по сути, является половинками одного целого. С подлыми ядовитыми травками все было ясно. А что насчет драконьего огня? Принцесса пыталась жевать кокс и даже дышала дымом, но так ни одного приличного языка пламени и не выдохнула. А его может и не быть вовсе. Как это? В очередной раз не врубилась я. Не все драконы огнедышащие. Таковыми в основном являются пустынные и горные ящеры. Прилежно, как дурочки, объяснял мне прописные драконьи истины старик. Водные обычно плюются струями воды. Они получают ее, пожирая и сбраживая в своем желудке особые водоросли. Воздушные драконы насылают разящий ветер. Зеленые любят харкнуть ядом, выделенным из съеденных веток ядовитого растения. Все они едят кокс, чтобы очистить желудок от остатков непереваренного вещества. То есть мой дракон не огненный, а какой-то иной? Очередное шокирующее открытие, пошатнувшее мое привычное мировоззрение. Получается так. Не все драконы боевые. Некоторые лесные особи совершенно беззащитны. В их распоряжении находятся только клыки и когти, что совершенно бесполезно, если речь идет о драке на расстоянии, например, с огненными драконами. Я так привыкла к Освальду, выдыхающему просто-таки гигантские протуберанцы огня, что само собой разумеющимся считала, что черная принцесса — такой же огнедышащий дракон, как и ящер-фарийца, просто еще молодой и неопытный. Но после проверки специалистом выяснилось, что все иначе. С каждой минутой в этом мире жить все страшнее и страшнее. Я уже боялась предположить, чего такого сногсшибательного преподнесет мне завтрашний день в ином мире. Но пока мне предстояло разобраться с сегодняшними новостями. До полудня их было уже варить не переварить. И да, день еще не кончился, между прочим. Но вернемся к своим баранам, то есть драконам. Что же это получается, если на нас нападут? Черная принцесса даже не сможет как следует дыхнуть огнем в ответ обидчику, потому что не является огнедышащим драконом. Мрак, жуть, ужас. Вот теперь я точно почувствовала себя полностью беззащитной в чужом мире. Необходимо выяснить, и как можно скорее, что у меня за дракон. Понятно, что помесь нескольких видов, но каких именно? И какими свойствами обладает дракон? Может ли он самостоятельно защитить меня и себя? Что он вообще умеет? Но, разумеется, кроме невероятных скоростных свойств, запредельной для живого существа маневренности и способности развернуться в полете вокруг своего крыла, чему могли позавидовать грузные разновидности ящеров. А еще редкий цвет. Кто бы ни смотрел на моего дракона, он впервые видел чешую такого оттенка. На самом деле черная принцесса по факту не была этого противного вороньего цвета. Шкура моего ящера переливалась всеми оттенками радуги. И в один момент времени могла быть ультрамариновой, небесно-голубой и изумрудной, а в следующий миг сменить свой оттенок на цвет благородного бургундского вина или глубокий фиолетовый. Теперь меня не удивляло, почему файры бывают всех цветов радуги и оттенков. Если за размножением драконов тщательно следили наездники, то файры смешивались кто во что гораст и порой вместе с окрасом получали довольно необычные свойства. Например, такие, как менять окрас, словно хамелеон, или частично сливаться с окружением. Что очень помогало маленьким зверятам красть еду и проказничать. В отличие от файров, драконы более солидные существа. Единственное, что я поняла о своем подопечном ящере, это то, что дракон дикий, а не выведенный в неволе, как большинство зверей. Тогда его необычность и уникальность не являются чем-то редким. На свободе драконы образуют пары, как хотят. Это здесь, в ограниченном пространстве города, ящеры вынуждены выбирать себе партнера из того, что есть. Я вспомнила, что когда мы впервые встретились, черный дракон сидел запертый в клетке. Надо будет спросить у Дрейка Дайера, как он посмел посадить такую прелесть в заточение. Поздним вечером, когда уже стемнело, я уходила из драконьей лавки с гудящей от информации головой и еще более расстроенная, чем прежде. Разумеется, мы со стариком просидели допоздна, разговаривая о драконах. Он нашел во мне благодарную слушательницу и внимательную ученицу, с почтением относящуюся к его ремеслу, не считающую подобные знания черной магией, а самого лекаря колдуном и чернокнижником. Теперь, когда горькая правда открылась, я чувствовала себя еще более несчастной, чем прежде, голой и незащищенной, словно улитка без раковины, мягкой и ранимой. Только одна надежда согревала мою душу. Я буду учиться и постигать тайны этого мира, изучать драконов. Знания об их видах и повадках помогут мне лучше заботиться о собственном ящере. А кроме того, я постигну науку врачевания. И, возможно, найду путь в свой родной мир. Отпустив черную принцессу искать себе пропитание за стенами города, я не спеша шла по пустынным улицам. Задумавшись о медицине, вернее, о ее жалких зачатках в этом мире, я не заметила, что за мной по брусчатке мостовой скользит, нагоняя стремительная тень. Мгновение, и меня, словно рыбу из воды, выдернули с узкой улочки и понесли над городом. Я даже не успела вскрикнуть, так внезапно все произошло. Да и смысл кричать на пустой улице, а тем более высоко в облаках, пролетая сквозь клубы городского смога и речного тумана. Вот оно, дьявольское невезение, которое преследует меня в последнее время. Стоило узнать, что мой дракон не боевой, как сразу на меня напали. И ведь не закричишь, зовя принцессу на помощь. Не дай боже, дракон похитителя ядовит или опасен. Я не на шутку испугалась за своего ящера. Первое, что пришло в голову — фримены. Банда разбойников, промышляющая грабежом. Меня банально украли, теперь будут шантажировать и требовать выкуп. Лишь бы черную принцессу не втянули в эти разборки и не навредили ей. Ведь самое популярное развлечение у бандитов и прочих отбросов — это драконьи бои. Я тщетно вертелась, сидя на драконе впереди своего похитителя. Лицо мужчины было закрыто черным платком, а волосы спрятаны под нечто, напоминающее помесь челмы с куфией. Пока я судорожно соображала, как мне быть, ящер разбойника пошел на посадку. Под нами обозначились огни неизвестного города. Необычное заключалось в том, что я впервые видела подобный мегаполис в этом мире. Ни одной драконьей арены. Привычные и оттого незаметные глазу строения круглой формы, похожие на древний римский театр — Колизей. Обычно эти арены использовались как драконьи гнезда, места вылупления и запечатления. Здесь не было ни одной такой. На бреющем полете мы скользили над старинным городом. В серых сумерках дракон похитителя приземлился на вершине одной из каменных башен. Бандитское логово. Я точно у похитителей. Правильнее всего сейчас было взмолиться о пощаде. Кто знает, возможно, они и пощадят моего дракона. Но я почему-то молчала. Странный липкий страх сковал душу. Впервые в этом мире я была одна, рядом никого. Ни верного слуги Бьерна, ни черной принцессы, ни даже Дрейка Дайера. Отсутствие драконьера напрягало больше всего. На него, каким бы скотиной он ни был, всегда можно положиться. В обиду фарейц не даст, скорее сам обидит. Я еще помню тех наездников, которые напали на меня в сарае, и что потом с ними и их ящерами стало. А между тем бандит не спешил слезать с дракона. Он почему-то медлил, доводя неизвестностью до предела мое внутреннее напряжение. Только когда я почувствовала легкое прикосновение к своему затылку и тыльную сторону руки, скользящую по шее, я выдохнула. Только изнасилуют? Дракона не тронут? Какое облегчение! Я просто-таки расслабилась и растеклась лужицей в руках бандита, чем привела его в замешательство. И только спустя несколько секунд блаженного облегчения я встрепенулась и осознала. Рядом со мной злой, опасный разбойник, готовый на любую подлость ради наживы. Фримены ни перед чем не остановятся. Ради достижения своей цели они готовы на все. Разумеется, за мной следили. И выследили наследницу клана дарийцев, за потомками которой дается все: власть, земли, титул предводителя. Само собой разумеется, фримены спланировали эту операцию, чтобы украсть меня, Дайру Тайру. Не для себя, конечно же, раз не тронули дракона, а для какого-нибудь богатенького лорда, которому взбрело в голову заделать мне ребенка и тем самым приобщиться к клановым предводителям. Я радовалась только одному, что эти уроды не догадались сделать это с черной принцессой. Ведь беременность у драконов обозначает связь на всю жизнь. Вечность. Сколько там живут драконы? всяко дольше, чем люди. Ну так вот, вечность с ненавистной тварью, которая презирает тебя так же, как и ты ее. Такого я бы не пожелала и врагу. Что уж говорить о собственном драконе, который, по сути, часть тебя. Я не переживу, если с черной принцессой что-то случится. А этот бандит, видно, решил самостоятельно попытать счастье. Вдруг удастся в обход других претендентов зачать ребенка. Я возблагодарила фарийскую скотину за противозачаточное зелье, которым он меня отравил, когда мы вернулись от коллег. Только что же он медлит? Действия бандита совершенно не походили на то, чего можно было ожидать от отброса общества. По моему мнению, разбойник уже давно должен был бросить меня на пол и начать срывать с меня одежду. Разве не так поступают насильники? Вместо этого я подвергалась пытке утонченными ласками, сопротивляться которым с каждой секундой становилось все труднее и труднее. Бандиты себя так не ведут. Значит, это не бандит? В еще большем страхе, можно сказать, паническом ужасе, я обернулась к похитителю. Очень знакомый стальной взгляд, всегда холодный и безразличный, сейчас просто-таки прожигал меня насквозь. «Ваше Величество!» — не поверила я своим глазам. У меня никак не укладывалось в голове, что король способен на подобный взгляд, до краев наполненный жгучим желанием. Рядом был не призрак и не разбойник, а король собственной персоной воплоти. И я всем своим телом чувствовала эту плоть, горячую и упругую. Так сильно сюзерен прижимал меня к себе. Я воображала, что столь хладнокровному существу, как монарх, это недоступно. Слишком расчетливым и сдержанным ему надо быть, чтобы выжить среди интриг двора. Но я ошиблась. Монарх мог испытывать эмоции, еще более сильные, чем его подданные. Просто он лучше, чем они, себя контролировал. «Это вы? Как вы меня напугали!» Пара слов — вот и все, что я смогла пролепетать, застигнутая врасплох происходящим. При звуке моего голоса взгляд сюзерена сверкнул серебром и погас. Этот мужчина очень хорошо себя контролировал, как и всех остальных. Король заметил мою нервную дрожь и не стал скрывать своей наблюдательности. Увы, я была для него как открытая книга. «Как вы трепетны и нежны!» В голосе сюзерена, всегда таком спокойном, сейчас слышалась возбуждающая хрипотца. Все, что осталось от неуемного желания обладать. «Я и не подозревал, что моя нетерпеливая выходка выбьет вас из колеи», покровительственно сказал Чейлс, железная перчатка, с усмешкой наблюдая мой мандраж. Кажется, мой испуг и полное непочтение к его персоне только забавляли короля. От страха и удивления я полностью забыла о придворном этикете, который начала постигать, только попав в свиту монарха. «Не дрожите, моя прелесть, это всего лишь экстравагантный способ пригласить вас на поздний ужин». От этих слов стало еще хуже. Я бы даже сказала, ужаснее и страшнее. «Поздний ужин? А что дальше? Он заявит, что лететь назад уже поздно, и мы заночуем здесь?» Надо ли воспринимать это как неизбежное предложение, от которого невозможно отказаться, и начинать вскрывать себе вены? А как же черная принцесса и моя обязанность дегустировать мужчин в надежде, что сердце моего дракона откликнется на страсть, испытываемую нами в постели, и передастся дракону моего любовника? Не нужно ли в первую очередь начать поиски партнера для принцессы с короля? Может быть, столь редкий серебряный дракон монарха предназначен в пару моему уникальному черному? Но как заставить себя сделать это, если я не готова не только к сексу, но и вообще к отношениям? Стас еще в том мире отбил у меня охоту затевать какие-либо отношения с мужчинами. В этом мире больше всего я боялась Дрейка Дайера. Грозный предводитель фарийцев и не собирался сдавать свои позиции и уступать захватчикам власть над кланами. Вопреки всем стараниям короля и интригам его придворных, влияние Дрейка Дайера в Корнуолле и Англии только росло. Люди, попавшие под его начало, через какое-то время становились беззаветно преданы своему главарю и верно служили ему. Его уважали, ему подчинялись, он вызывал страх не меньше, чем высочайшая особа или драконий огонь. Все эти эмоции, плюс испуганное предвкушение, в мгновение ока пронеслись на моем лице. Чейлс, железная перчатка, не стал бы королем, если бы не был столь проницателен. Я начинала верить, что он и вправду читает мысли. «Не волнуйтесь», — с усмешкой обронил король, протягивая мне руку. «Только ужин, без продолжения. Я не фарийский варвар с гор и не оскотинившийся мелкий лорд Драконьер. Я не буду принуждать вас силой. Мне гораздо интереснее будет, если вы сами придете в мою постель. Затащить вас туда против воли я могу без лишних усилий, что совершенно неинтересно. Мне, в отличие от плебеев, известен толк в ухаживаниях. И сейчас я всего лишь хочу продемонстрировать вам свои умения, ничего не прося взамен». Как я могла после такого заявления не принять приглашение? Это было бы опасным шагом с моей стороны, который мог повлечь за собой гнев короля. Монарх и в самом деле не оголодавший драконьер, месяцами не видевший женщин. К его услугам весь двор, причем как женская его часть, так и мужская. Таким образом, мне ничего не оставалось, как согласиться. Хотя и с опаской, но я вложила свою ладонь в приглашающе протянутую руку сюзерена. Но оставался еще один момент. Я не деревенская дурочка, чтобы воображать, будто одним ужином все дело и ограничится. За ним непременно последует завтрак и обед, а потом предложение. Оно еще не прозвучало, но я уже задавалась вопросом, на что я готова пойти ради черной принцессы. Ответ был прост. За нее я отдала бы свою жизнь, но я не готова была вот так сразу броситься в объятия этого пугающего мужчины, который был для меня невероятной загадкой. Я была благодарна королю за эту маленькую передышку, отсрочку перед казнью, перед шагом, что я готовилась совершить, а именно послать ко всем чертям свой мир, Стаса и Дрейка Дайера, и во что бы то ни стало добиться счастья для своего дракона. А значит, заставив замолчать свои чувства, слепо шагнуть в постель к чужому мужчине и, вероятно, далеко не к одному. Поэтому, когда до моего сознания дотянулось обеспокоенное касание принцессы, я послала в ответ успокаивающий ответ и, плавным движением развернув салфетку, изящно постелила ее у себя на коленях. Охота на пару для моего дракона началась.